послал супруге телеграмму. «Только сейчас прочел твое письмо. Возмущен и потрясен. В молитвах и мыслях вместе с вами. Приеду завтра в 5 часов. Сильный мороз. Заседание закончилось в 4 часа. Благословляю и целую. Ники». По настоянию императрицы было принято решение хоронить Распутина в царском селе, хотя некоторые придворные считали, что это недопустимо, что не следует провоцировать общественный скандал и лучше отправить гроб на его родину, в село Покровское. После извлечения из воды тело Григория было переправлено в Чесменскую богадельню, находившуюся за Петроградом, по царско-сельской дороге. Погребение решено было осуществить в пустынном месте царского села, на территории строящегося Вырубовой Серафимовского лазарета, под алтарем будущего храма. Тайная церемония состоялась 21 декабря. В дневнике Николая II записано: «В 9 часов поехали всею семьей мимо здания фотографии и направо к полю, где присутствовали при грустной картине гроб с телом незабвенного Григория, убитого в ночь на 17 декабря, извергами в доме Юсупова, стоял уже опущенный в могилу. Отец Василий вослужил литию, после чего мы вернулись домой. Погода была серая, при 12 мороз». Подробно о процедуре похорон рассказал полковник Ломан, которому удалось неофициально стать ее свидетелем. «На погребении Распутина я не был, но издали видел, что на нем присутствовала вся царская семья, Мальцев, фельдшерица из лазарета Вырубовой, фамилии я ее не знаю. Погребение, собственно, совершено было в Чесменской богадельне епископом Исидором, настоятель Тюменского Свято-Троицкого монастыря. Я же говорил о предании земле, что совершилось духовником царской семьи, отцом Александром Васильевым и иеромонахом из Вырубовского лазарета. Певчих не было, пел причетник из Федоровского собора Ищенко. Накануне отец Васильев сообщил мне, что ему отдано распоряжение совершить предание земле Распутина, для чего он приедет из Петрограда ночевать в царское село, а утром заедет в собор за причетником и ризами, и чтобы я сделал соответствующее распоряжение. Ломан состоял старостой государева Федоровского собора. На другой день отец Васильев заехал в собор, где поджидал его я, и мы вместе поехали к Серафимовскому убежищу, на то место, где предполагалось воздвигнуть храм. Не доезжая до самого места, отец Васильев ушел к месту предания земле, гроб стоял уже в яме, а я остался в стороне, так как я не был виден, мне же было все видно. До прибытия царской семьи я подходил к самой могиле и видел металлический гроб. Никакого отверстия в крышке гроба не было. Гроб был засыпан прямо землею, и склепа в могиле устраиваемо не было. Николаю II оставалось править 67 дней. Царство кривых зеркал. Распутина убили. Казалось бы, теперь все преданные монархии и люди должны объединиться вокруг царя, забыть старые распри, обиды и сплотить усилия для победы на полях сражений. Это было тем более необходимо, что на весну 1917 года Россия вместе с союзниками по Антанте намечала мощную кампанию, которая должна была сокрушить противника и окончить затянувшийся военный конфликт. Однако никакой общественной консолидации не наступило. Раскол в стране был настолько очевидным, что преодолеть его было уже невозможно. Самое трагичное состояло не в том, что активизировались откровенные враги трона и империи. Подобного в действительности не наблюдалось. Да и сами ряды этих отъявленных революционеров были слишком слабы, чтобы каким-то образом дестабилизировать ситуацию. Смертельный удар монархии нанесли не они, а те, кто, непрестанно заявляя о преданности ей, своими поношениями и дискредитацией царя и царицы, подорвали основы и принципы власти. Неистовая стрельба по Распутину, которой занимали самые высокопоставленные должностные лица, ведущие деятели общественных организаций и даже царские родственники, на самом деле являлась уничтожением сакрального ореола, искони окружавшего особу монарха. Когда этот знак небесного избранничества был девальвирован, когда понятия «Россия» и «Царь» разъединились, то будущее оказалось предрешено. При сложившейся исторической диспозиции монархическая Россия должна была пасть, и она пала. Здесь не место выносить вердикты, называть имена могильщиков с хорошей генеалогией, тем более, что некоторые из них уже были упомянуты. Важно другое — понять и учесть урок истории начала XX века, игнорирование которого стоило и еще будет стоить немалого числа невосполнимых потерь и горьких разочарований. В апреле 1919 года писатель Иван Бунин записал в дневнике: «Наши дети, внуки не будут в состоянии даже представить себе ту Россию, в которой мы когда-то, то есть вчера, жили, которую мы не ценили, не понимали, всю эту мощь, сложность, богатство, счастье». Один из величайших русских писателей XX века оказался провидцем. А той России, которая исчезла в вихре революционного лихолетия, ныне известно до обидного мало, а многие, очень многие из ныне живущих, о ней не знают почти ничего. Это, конечно, не их вина, а их беда. Прошлое по-прежнему в большинстве случаев преподносится в виде набора затертых, одномерных и невыносимо скучных формул и мертвых образов. Реакционно, прогрессивно, реформы, контрреформы, реакция, угнетение, мнение общества, освободительное движение, антинародная политика и так далее. Подобными мертвящими идеологическими определениями пестрят страницы многих учебников, специальных монографий и популярных публикаций. Русская история превратилась в набор клишированных определений и понятий, которые ни в какой мере не раскрывают многоцветие минувшего времени. Самое поразительное, что почти никто не удосуживается хоть как-то внятно объяснить содержание, семантику подобных чугунных ярлыков, затвержденных в умах еще в эпоху царства серпа и молота и благополучно его переживших. При такой подаче исторического материала реальная полнокровная жизнь отлетевшей вечность страны и цивилизации под названием «Российская империя», подлинные цвета, голоса и звуки ее — недоступны ни восприятию, ни постижению. Образно говоря, драматурги и постановщики приглашают публику посмотреть спектакль, но пришедших дальше в фойе с аляповатыми афишами не пускают. Думается, многие сочинители и сами не подозревают, что есть это дальше. При такой постановке дела нечего удивляться, что публика не проявляет интереса, неуместно седовать на то, что падает тяга к истории. Странно, что этот интерес еще совсем не пропал. Между тем люди в той давней России проводили свою жизнь не в борьбе с властью и не на баррикадах, как нередко утверждают различные гиды по лабиринтам истории. Разношерстные группки профессиональных неспровергателей общей социальной картины не меняли. Они жили в мире обычных страстей, интересов и устремлений. Этот мир человека, человеческую историю, скажем, Чехов отобразил в своих произведениях куда представительней, чем все историки XX века. Причина здесь далеко не только в мере таланта, но и в ракурсе видения. Общественное в истории затмило и подменило человеческое, а реальный шум времени был заглушен трубным гласом идеологии. Корпорация профессиональных историков показала всю полную несостоятельность свою. Следует подчеркнуть, что в данном случае имеется в виду именно корпорация. Отдельные редкие примеры неангажированного прогрессивной точкой зрения освещения прошлого лишь подчеркивают беспросветность общей картины. В условиях окостенения сознания у историков на авансцене и появились неожиданные знатоки, такие как Валентин Пикуль и Эдвард Радзинский. Богатое воображение, свобода от ответственности перед документом, презрение к прошлому страны и народа, неуважение к читателю, наконец, который при таком отношении не более чем безмозглый потребитель, позволило подобного рода мэтрам изображать русскую историю в виде собрания анекдотов, нередко весьма пошлого свойства. Смелые интерпретаторы и талантливые рассказчики открывают новое, которое является всего лишь заплесневелым старым, предлагают свежий взгляд, который давным-давно не свеж. Миф и мифотворцы до сих пор правят бал на ниве русской истории. Распутин тут лишь один, но, может быть, наиболее рельефный пример. Почти все, что о нем написано и сказано, никакого отношения к подлинным событиям не имеет. Ряд наиболее смачных эпизодов преснопамятной Распутиниады и был проанализирован в настоящей книге. Другие же остались за ее пределами. Но и они, по уровню своей достоверности, принципиально ничем не отличаются от отмеченных случаев. Неужели же груды фолиантов всего лишь памятник человеческому заблуждению и невежеству? Увы, фактически дело обстоит именно так. Однако указанными факторами цветение Распутиниады не объясняется. Тут всегда был и злой умысел, намерение опорочить не самого Распутина. Сибирский крестьянин, по сути, мало кого и интересовал, а монархическую Россию. В этой связи в очередной раз неизбежно возникает тема мировой закулисы, влияние которой на ход дел в России ощущалось всегда, а в последние десятилетия существования коронной власти особенно сильно. Враги трона и династии имели моральную поддержку от различных организаций, общественных и политических деятелей в западных странах. Антиправительственные группы и партии получали там и денежное вспомоществование. Это так. Но при всем том положении дел в самой империи это принципиально не меняло. Трагический раскол страны вызывался в первую очередь внутренними факторами социального, экономического и политического порядка, которые к началу XX века необычайно обострились. Противостояние между властью и обществом, теми, условно говоря, 5% населения, которые составляли, как ныне принято говорить, российскую элиту, расширялось и углублялось. Сразу поясним, что понятие «элита» в данном случае не является ни культурной, и уж тем более духовной характеристикой, а служит лишь обозначением места в общественной иерархии. В первую очередь, наиболее состоятельные и самые по-европейски образованные социальные элементы в России в большинстве своем и отвергали настоящую, реальную жизнь, грезя о всеобщем преобразовании. Хотя слово «революция» и пугало их, но перемен, причем радикальных, хотели, если и не все, то очень многие. Отторжение от пошлой жизни, маниакальный порыв вдаль заповедную прекрасно отображен в произведениях творцов Серебряного века русской культуры. Люди стремились жить или в завтра, большинство, или во вчера, единицы. Текущий же день представлялся тусклым, мелким, никчемным. Пренебрежение к настоящему, возникшее на почве отхода от традиционных духовных ценностей, бесконечное третирование его породили систему мифологизированных общественных представлений и ценностей. Миф родила жажда будущего, но едва народившись, миф делал многих людей своими рабами, и часто навсегда. Общественные пертурбации, крушения и катастрофы просветили и просветлили сознание немногих. Понимание этой исторической коллизии чрезвычайно важно, когда возникает вопрос о том, почему же все-таки люди так легко и так беззаветно доверялись слухам, хотя у многих из них была реальная возможность, что называется, наяву установить, где кончается басня и начинается подлинная история. Легенда о Распутине оказалась сильнее здравого смысла, о котором вообще можно говорить лишь условно, помня, что такая категория к обитателям палаты номер 6 может быть применима лишь с большой осторожностью. По сути своей, Распутиниада — это тихая и грустная история о том, как правитель милостью Божией по воле случая встретился с простым крестьянином, наделенным необычайными способностями. Трагичность положения обусловливалась тем, что долгожданный и единственный наследник престола страдал тяжелой и неизлечимой болезнью, которая каждодневно угрожала его жизни. И странный, практически безграмотный мужик несколько раз спасал его почти на краю могилы. Какое родительское сердце не возрадовалось бы при этом? Кто из маломальски порядочных людей не начал бы испытывать благодарность к Спасителю? Если же принять к сведению, что родителями в данном случае оказались не просто венценосцы, но глубоко верующие люди, то станет ясно, что они узрели в том промысел Божий. Вопрос о том, может ли простой смертный быть отмечен благодатью Всевышнего, у православного человека вообще не возникает. Святоотеческие предания сохранили в том массу свидетельств. Волю Творца правоверный христианин приемлет безусловно. Николай II и Александра Федоровна не составляли тут исключения. Однако это не означало, что повелитель империи и его супруга сделались какими-то марионетками Григория Распутина и правили страной лишь по его соизволению. Ничего подобного не наблюдалось, и несмотря на несметное множество утверждений о Гришкиных ставленниках, так никто это подлинными данными и не подтвердил. Вот и вся истинная правда. Все же остальные жанровые сцены и портреты времени из мира кривых зеркал. Тихая и грустная история мало кого занимает. Требуется страсти, мордасти. И подобного жанра россказни появляется уже скоро как 100 лет. Кривозеркальный промысел исправно функционирует до сего дня. Несколько лет назад шуму наделало заявление о том, что О чудо, удалось обнаружить дневник Распутина. Репортажи о том передали по различным каналам телевидения, появились заметки в газетах. Анонс о грядущей сенсации сопровождался, как всегда, уверениями, что раньше сей документ никто не видел, никто о нем не знал.